«Они и есть воры», — усмехнулся я. «Вопрос только, что именно они украли». Караван тронулся, когда солнце почти коснулось горизонта. Впереди ехал Азар в сопровождении двух воинов своего клана. За ними, мы с Филей, Ритой и Серым, замыкали процессию слуги, погонщики верблюдов и наша питерская парочка, которая вцепилась в свой сундук, словно тот был набит бриллиантами. Мы выбрали быстрый темп, чтобы успеть пройти как можно дальше до наступления полной темноты. Аль-Джабль постепенно оставался позади, превращаясь в скопление огней на фоне густеющих сумерек. Примерно через час пути, когда утреннее солнце уже начало припекать, я заметил движение на дальних дюнах. Едва заметные фигуры двигались параллельно нашему каравану, сохраняя постоянную дистанцию. «Нас спасут», — сказал я Филе, который ехал справа от меня. Он слегка повернул голову, скользнув взглядом по горизонту. «Вижу, трое, может четверо, держатся как профессионалы». Фахим очень заинтересовался нашим маршрутом. Я начал прикидывать варианты. «Нужно избавиться от хвоста. Предлагаешь устроить засаду?» В глазах Рыжего вспыхнул охотничий азарт. «Не совсем», — я подманил Серого, который ехал чуть позади. «Мы разделимся. Вы с Филией половиной охраны отклонитесь от маршрута, словно основная группа идет в том направлении. Остальные продолжают путь к Черному замку». Серый прищурился, обдумывая план. «А если они решат атаковать нас, а не вас, тогда постарайтесь оставить хотя бы одного в живых». Я хлопнул его по плечу. «Нам нужна информация». Мы подождали, пока караван достигнет развилки между двумя небольшими скалистыми образованиями, и объявили привал. Пока все готовились к отдыху, Зара отдала свой характерный красный плащ и головной убор одной из служанок, стройной девушке примерно ее роста. Разделение произошло естественно и не вызвало подозрений у преследователей. Зара с основной группой, забрав с собой Риту, наших питерских князей с сундуком и половину стражи, отправилась по главной дороге. Мы с Филией Серым демонстративно начали разбивать лагерь, установили палатки и развели костер, изображая подготовку к ночевке. Когда совсем стемнело, мы тихо свернули лагерь и двинулись в противоположном направлении, взяв с собой переодетую служанку. В темноте, на расстоянии, силуэт в отличительной одежде наследницы должен был ввести в заблуждение любого наблюдателя. Наш расчет оправдался, не прошло и получаса после начала движения, как мы заметили, что тени среди дюн начали приближаться к нашей группе. Сработало, Филя хищно оскалился. «Сейчас будет веселье, только не увлекайся», — предупредил я. «Нам нужны языки». Мы ускорили шаг, заманивая преследователей в узкое ущелье между скалами. Место было идеальным для засады, высокие стены не позволяли легко отступить, а узкий проход делал невозможную атаку широким фронтом. Я оставил Серого и двух стражников в качестве приманки, а сам с Филей затаился на уступе скалы. Когда преследователи вошли в ущелье, мы дали им углубиться как следует, а затем обрушились сверху, как демоны из преисподней. Первого я снял ударом рукояти кинжала по затылку, он даже не успел обернуться. Филь обрушился на второго как ястреб на мышь, сбив с ног с такой силой, что тот пропахал песок спиной. Серый, заметив нападение, развернулся и встретил третьего лазутчика ударом, от которого бедняга отлетел на добрых 3 метра. Четвертый оказался проворнее. Золотистые пятна вспыхнули вокруг него, когда он рванул к скале с невероятной скоростью гепарда. Но Филя не зря славился своей прытью, золотистое пламя окутало его тело, и он метнулся на перерез беглецу. Схватка была короткой и яростной. Искры от столкновения магии осветили ущелье ярче факелов. Наконец, Филя прижал противника к земле, заломив тому руку за спину. «Попался, сученыш», — выдохнул он, вытирая пот. «Теперь поболтаем по душам, и ты расскажешь нам все, что слышал». Пленник что-то прохрипел на местном наречии. Я слегка активировал свой дар, позволив голубоватому свечению проступить в глазах, старый трюк для понимания чужих языков. «Кто послал тебя за нами?» — спросил я, теперь понимая каждое его слово. «Иди к шайтану, собака», — процедил он с ненавистью. Филя значительно усилил давление коленом, но пленник только стиснул зубы. «Упрямый», — хмыкнул я. «Серый, нам нужна информация быстро. У тебя есть 10 минут, потом мы уходим, а его оставляем здесь, без воды, в пустыне». Серый кивнул и присел рядом с пленником. «Слушай сюда, герой», — Серый говорил тихо, но в его голосе слышалась сталь. «Сейчас я буду ломать тебе пальцы, по одному, медленно. Когда с руками закончу, займусь ребрами. А дальше, он кивнул на колени лазутчика, поглядим, насколько ты разговорчивый. Вы не посмеете. Хруст. Пленник взвыл и попытался вырваться, но Фия крепко держал его. Осталось 9 попыток, невозмутимо заметил Серый, переходя к следующему пальцу. Я ничего не... Второй хруст оборвал его слова на полуслове. Лицо покрылось потом. Стойкий парень, хмыкнул Филя. Интересно, насколько его хватит. Когда наш здоровяк потянулся к третьему пальцу, нервы пленника не выдержали. Стойте, захрипел он. Хватит, я скажу все, что знаю. Серый отпустил его руку, но остался рядом, на всякий случай. Пленник тяжело дышал, прижимая покалеченные пальцы к груди. «Кто тебя послал?» Я присел перед ним на корточки. «Господин Фахим», — выдавил он, все еще морщась от боли. «Хотел знать, куда идет караван. Зачем?» Филя чуть сильнее надавил коленом ему на спину. «Следите докладывать», — выдавил он. «Но когда вы начали маневрировать, разделились на группы, мы поняли, что нас заметили. Командир приказал попытаться захватить кого-нибудь для допроса, узнать, что вы задумали. Я обыскал его карманы и нашел маленький свиток с печатью клана Аль-Саид. Развернув его, я пробежал глазами по строкам на местном наречии. Инструкция, перевел я для Фили, следить за чужеземцами, не нападать. Если направиться к Черному замку, доложить немедленно. Мы переглянулись. План Фахима становился яснее. Он хотел знать наш маршрут, чтобы его люди успели совершить провокации до того, как мы доберемся до шейха с предупреждением. Что-то еще интересное у вас запланировано на сегодня? Я снова повернулся к пленнику. Не знаю, его голос дрогнул, но слышал, что готовится большой удар. Много людей собирается на южной границе, с оружием. Когда? Скоро. Очень скоро. Он закрыл глаза, словно боялся, что сказал слишком много. Больше ничего полезного выбить из него не удалось. Мы связали лазутчиков, оставив им воду и возможность через несколько часов освободиться самим. Узлы были крепкие, но не смертельные. Забрали их верблюдов и стерли следы засады. Пусть пешком добираются до своих, это задержит их на день-два. Теперь нужно было догнать основной караван. Основную группу мы нагнали глубокой ночью. Они разбили лагерь в небольшом оазисе, укрытом между песчаными холмами. Пальмы отбрасывали причудливые тени в свете костров, создавая ощущение, будто темнота вокруг живая и даже дышит. Я нашел Риту у костра, собирающую какие-то травы в маленький мешочек. «Все прошло по плану?» – спросила она, не отрываясь от своего занятия. 4 шпиона Фахима сидят связанные в ущелье. Я сел рядом, протянув руки к огню. Рассказали не так много, как хотелось бы, но подтвердили наши опасения. Провокация на южной границе готовится прямо сейчас. Надо предупредить шейха. Рита затянула шнурок на мешочке и подняла взгляд. Но есть еще кое-что. Я наблюдала за Зарой. Она явно нервничает. Всю дорогу оглядывалась и перешептывалась со своими людьми. Где она сейчас? В своем шатре. Думаю, тебе стоит поговорить с ней на чистоту. Я кивнул, соглашаясь, и поднялся на ноги. А наши питерские друзья? Спросил я прежде, чем уйти. Психуют над своим сундуком, как на сетке над яйцом, хмыкнула Рита. Серый установил наблюдение. Если попытаются выкинуть что-то странное, мы узнаем первыми. Шатер Зары стоял в центре лагеря, бордовая ткань с золотой вышивкой выделялась даже в темноте. У входа дежурили двое воинов, которые почтительно расступились, когда я приблизился. Внутри горели масляные лампы, придавая пространству золотистый оттенок. Зара сидела за низким столиком, изучая какую-то карту, но быстро свернула ее, заметив мое появление. «Арсений», она улыбнулась, поднимаясь мне навстречу. «Рада, что вы благополучно вернулись. Можно перестать притворяться, я закрыл полог шатра, отрезая нас от остального лагеря. Я знаю о записке, которую ты получила от клана Темного Шипа». Ее лицо мгновенно изменилось, улыбка исчезла, а в глазах появился холодный расчет. «Следишь за мной?» – спросила она, не пытаясь отрицать. «Разумно с твоей стороны. Кто ты на самом деле, Зара?» Я подошел ближе, не сводя с нее глаз. «Союзник Мурада или Фахима?» Она выдержала мой взгляд, не моргнув. «Прежде всего, я дочь своего клана. А это значит, я подступил ближе, готовый в любой момент активировать покров». Зара опустилась на подушке и жестом пригласила меня сесть напротив. В ее глазах плясали отблески масляных ламп, придавая лицу демонический вид. «Это значит, что в первую очередь я должна заботиться о своем народе, Она устало потерла висок. Клан Золотых Копыт всегда был зажат между более могущественными силами. Наши земли не такие обширные, наши воины не такие многочисленные. Поэтому ты решила подстраховаться, я прервал ее, начиная понимать. Держать связь с обеими сторонами конфликта. Ты бы поступил иначе на моем месте, в ее голосе прозвучал вызов. Темный шип угрожал моему клану. Или мы соглашаемся сотрудничать, или наши пастбища сгорят, а колодцы отравит. Я молчал, оценивая ее слова. Зара восприняла мое молчание как осуждение и вспыхнула. Да, я поддерживала связь с людьми Фахима, передавала им незначительные сведения, чтобы выиграть время. Но я никогда не предавала шейха Мурада по-настоящему. И почему я должен тебе верить? Зара горько усмехнулась. Потому что сегодня я сожгла все мосты. Она вытащила из-за пазухи смятый клочок бумаги. Это пришло с последним гонцом темного шипа. Фахим требует полного подчинения, либо я перехожу на их сторону, либо мой клан будет уничтожен. И что ты решила? А ты как думаешь? В ее глазах блеснули злые слезы. Я здесь веду караван к шейху Мураду, несмотря на угрозы. Я выбрала сторону, Арсений. И теперь клан Аль-Саид обязательно нанесет мне удар. Я внимательно изучал ее лицо, пытаясь найти признаки лжи, но видел лишь усталость, решимость и что-то очень похожее на страх, не за себя, а за свой народ. Как я могу доверять тебе после всего этого? Никак, она пожала плечами. Просто знай, что отныне у нас общий враг, и если Фахим победит, мой клан ждет то же, что и клан Аль-Нахар, полное уничтожение. В ее словах была жестокая логика. Предав Фахима, она сожгла все мосты. Теперь ее единственный шанс на выживание – победа Мурада. Мы сидели молча, изучая друг друга в мерцающем свете, когда снаружи раздались крики. Я вскочил на ноги, хватаясь за саблю, а Зара потянулась к спрятанному под подушками кинжалу. Полог распахнулся, и внутрь ворвался запыхавшийся Филя. «Сенька, тревога!» — выпалил он. «На нас напали. Человек 20, с северной стороны оазиса. Фахим!» Я уже мчался к выходу, на ходу обнажая оружие. Хуже, Филя выглядел так, словно увидел привидение. Австралиец. Нападение оказалось неожиданным и стремительным. Пираты ворвались в лагерь из темноты, сметая охрану и сея панику среди погонщиков и слуг. Воины Зара уже формировали оборонительную линию, но силы были неравны. Я вылетел из шатра как раз вовремя, чтобы увидеть, как Серый, активировав покров ящера, сшибает с ног двух нападающих. Рита же использовала свои способности, чтобы координировать действия союзников в темноте. А Филя, светясь золотистой аурой, взмыл в воздух, чтобы оценить ситуацию. «Их около 25!» — крикнул он сверху. «Обходит с флангов!» Я активировал свой покров, позволяя голубому свечению охватить тело. Энергия потекла по венам, обостряя чувства и ускоряя рефлексы. Первого пирата я встретил прямым ударом в челюсть, хрустнули кости, и нападавший рухнул как подкошенный. Второй замахнулся кривым ятаганом, но я перехватил его руку, вывернул и отправил тело в полет через плечо, к верблюдам. Заорал Серый, кидаясь через всю поляну. Они пытаются украсть обоз. И тут я понял, они пришли не за нами. Нападающие целенаправленно двигались к той части лагеря, где наши питерские воришки устроили свой временный приют. Сундук. Они пришли за этим чертовым сундуком. Сквозь шум битвы я услышал отчаянный крик Шапы. «Вася, они здесь, это он, австралиец». Я прорубался сквозь пиратов, стараясь добраться до крика как можно скорее. Трое нападающих встали на пути, я сбил первого подсечкой, второго оглушил рукоятью сабли, а третьего просто отшвырнул в сторону, активировав покров на полную мощность. Вася, навык и Шапа пытались оттащить свой сундук в глубину оазиса, но путь им преградила огромная фигура. Даже в неверном свете костров я узнал австралийца, широкоплечий силуэт, окруженный серебристым свечением акульего дара и злобную ухмылку на лице. «Попались, крысы сухопутные!» — прорычал пират, надвигаясь на перепуганных воришек. «Думали, что сможете украсть сокровища австралийца и жить припеваючи!» Шапа, издав душераздирающий вопль, выпустил свой конец сундука и рванул в кусты, но далеко убежать не смог. Двое пиратов перехватили его, скрутив руки за спиной. Вася, оставшись один на один с разъяренным пиратом, застыл как кролик перед удавом. Его тощая фигурка казалась еще более жалкой на фоне могучего австралийца. «Погоди, погоди», — затараторил навык, отступая на дрожащих ногах. «Давай поговорим как деловые люди. Мы можем поделиться». «Поделиться», — взревел австралиец, Его серебристая аура вспыхнула ярче. «Моими сокровищами, да я скорее скормлю тебя акулам по кусочкам». Я воспользовался моментом и прыгнул между ними, выставив саблю. «Назад, рыбья морда!» — крикнул я, принимая боевую стойку. Австралиец замер. Его глаза, холодные и пустые, как у настоящей акулы, уставились на меня с удивлением, сменившимся яростью. «Ты!» — выдохнул он, узнавая меня. «Русский с необычным покровом. Какого морского дьявола ты здесь забыл? Собираюсь помешать тебе разграбить наш караван». Я крепче сжал рукоять сабли, готовясь к атаке. Австралиец злобно оскалился. «Не лезь не в свое дело, щенок. Мне нужны только эти две крысы и мой сундук. Остальных я могу оставить в живых, может быть». Вася навык, почувствовав мою поддержку, немного приободрился. «Он врет», — крикнул вор. «Это наш сундук. Мы нашли его честно». «Заткнись, идиот», — шикнул я. «Не делай хуже, чем уже есть». Но было поздно. Слова навыка окончательно взбесили австралийца. С нечеловеческим ревом он активировал свой покров акулы на полную мощность. Серебристое свечение превратилось в настоящий водоворот энергии, его руки покрылись чем-то похожим на чешую, а зубы удлинились, превращаясь в кошмарные клыки. «Украли мое золото», — прошипел он сквозь оскал. «Украли мои драгоценности». Он бросился на меня с такой скоростью, что я едва успел поставить блок. Его сабля столкнулась с моей, высекая искры. Сила удара чуть не вышибла оружие из моих рук, но я устоял, активируя покров зверя на максимум. Мы кружили на песке, обмениваясь ударами. Каждый взмах его сабли был как удар кувалды, каждый блок отдавался болью в суставах. Но я держался, комбинируя защиту с быстрыми контратаками. К счастью, мне не нужно было побеждать, только выиграть время, пока мои друзья отбиваются от остальных пиратов. В какой-то момент боя я заметил, что Вася навык снова пытается тащить сундук, но Шапа уже не мог ему помочь, его крепко держали двое пиратов. Толстяк извивался и дергался, пытаясь вырваться, и в этой борьбе что-то выпало из его кармана, покатившись по песку. Медальон, тот самый медальон с акулой, который я подметил еще в Красной Розе. Австралиец тоже заметил это, его глаза расширились, и он на секунду отвлекся, и я воспользовался этим, чтобы нанести режущий удар по его предплечью. Кровь брызнула из раны, но пират, казалось, даже не заметил этого. Он оттолкнул меня ударом такой силы, что я отлетел на несколько шагов. «Схватите эту тварь!» – заорал австралиец своим людям, указывая на навыка, который уже почти скрылся в зарослях с сундуком. Трое пиратов рванули за навыком. Я попытался подняться, но австралиец уже нависал надо мной с занесенной саблей. «С тобой я разберусь потом», – прорычал он. А сейчас его взгляд упал на медальон, лежащий у моих ног. Внезапно металлический диск вспыхнул тем же голубым светом, что и мой покров, словно откликаясь на мою магию. Я инстинктивно схватил его. Время словно замедлилось. Реликт в моем кармане внезапно раскалился до красна, пульсируя в такт с медальоном в руке. Покров зверя, до этого контролируемый, взорвался волной чистой энергии, заливая все вокруг голубым светом. На обратной стороне медальона проступили странные символы, не похожие ни на одну известную мне письменность. Они пульсировали, словно живые. Австралиец застыл, уставившись на медальон как завороженный. Его лицо изменилось, ярость сменилась изумлением, а затем и вовсе каким-то благоговейным ужасом. «Невозможно», — выдохнул пират, и оружие выпало из его рук. После всех этих лет, к моему полнейшему изумлению, австралиец внезапно опустился на одно колено, склонив голову. «Повелитель», — прошептал он с тем же трепетом, с каким произносит молитвы. Повелитель глубин вернулся. Глава 13. Повелитель глубин. Атмосфера в оазисе изменилась мгновенно. Словно кто-то выключил звук битвы, крики затихли, звон металла смолк. Даже ветер, шелестевший пальмовыми листьями, замер. Все пялились на австралийца, матерого морского волка, который только что опустился на одно колено, словно перед императором. Его головорезы смотрели на своего капитана так, будто тот свихнулся от жары. «Какого хрена, Кэп?» – выдохнул один из пиратов, молодой урод с татуировкой акулы на шее. Но австралиец не обращал на них внимания. Его взгляд был прикован к медальону в моей руке, к металлическому диску, который пульсировал синим светом, как сердце умирающего кита. «Тысяча чертей мне в печень!» – прохрипел он дрожащим голосом. После всех этих гребаных лет он засветился. «Что там засветилось, мать твою за ногу?» – рявкнул боцман с седой бородой. «Кэп, вы там не перегрелись часом?» Австралиец медленно поднял голову, и в его глазах плясали отблески безумия. «Заткнись, старая шлюха, и смотри!» Он указал на медальон. «Видишь эту железяку?» Еще мой дед рассказывал, что его отец и сотня других капитанов пытались разбудить эту сучью дочь. Резали себе жилы, поливали кровью, драли в задницу морских дьяволов, хрен там. Она продолжала оставаться холодной, как задница утопленника. Он сплюнул кровью и добавил с благоговейным ужасом. А у него медальон засветится, как портовая шлюха в праздник. И аура синяя, как морская пучина, точь-в-точь, как в старых сказках про кровавого буревестника. Пират сглотнул и продолжил. И когда мы рубились, черт тебя оттрахай боком, да он дрался не как какой-то изнеженный сопляк, а резался как бешеный морской волк. А в глазах такая ледяная злоба была, что даже у меня жилки затряслись. Ух, кажется, австралийца конкретно так понесло. Ведь всю нашу драку я думал над тем, как спасти свою шкуру, а тут, оказывается, целая ледяная злоба. Прикольно, наверное, иметь такой взгляд, от которого капитаны пиратских кораблей ссутся в штаны. «Слушай, рыбья морда», — процедил я, глядя на австралийца сверху вниз. «Если ты думаешь, что я какой-то древний морской царь, то ты крепко так обдал КХМ, ошибаешься». Мои слова только подлили масла в огонь. Молодой пират с татуировкой на лице затрясся, как собака. «Он нас испытывает. Настоящий повелитель никогда не будет орать о своем величии с первого слова». Капитан Кровавый Буревестник тоже косил под простого моряка, подхватил седобородый боцман. «Пока звезды не встали как надо». «Да вы все ебанулись», — выдохнул я, но медальон в руке пульсировал все ярче. Филя тихо подскользнул ко мне и пнул по лодыжке, не больно, но чувствительно. «Сенька», — прошептал он прямо в ухо, — «ты совсем долбанулся? Минуту назад мы дрались с этими ублюдками насмерть, а теперь они называют тебя божеством и готовы лизать тебе задницу. 20 матерых головорезов хотят служить тебе. Это в сотню раз лучше, чем резаться с ними саблями и надеяться, что наш серый всех переломает. Сам подумай, у тебя теперь целый флот будет». Он оглянулся на коленопреклоненных пиратов и добавил с нескрываемым восхищением. «И если они принимают тебя за какого-то древнего морского царя, то, может, не стоит их разочаровывать? Пусть себе верит, хуже точно не будет. А то, что ты не настоящий их повелитель, да кому какая разница? Главное, что медальон светится, аура подходящая, и ты не ссышь перед ними в штаны». Он хищно ухмыльнулся. «Представь, вместо того, чтобы умирать в этой жаре от сабель пиратов, ты получаешь армию фанатиков, готовых за тебя глотки резать. Это же охрененная сделка». Я замер. Рыжий был прав, ситуация кардинально изменилась. Можно продолжать отрицать свою связь с их кровавым буревестником, объяснять, что я обычный русский студент, который случайно нашел светящуюся железяку. И тогда через пару минут эти 20 головорезов поймут, что их ожидания обманули, взбесятся как черти, и мы продолжим резаться насмерть в этом оазисе, где шансов выжить 1 к 10. И то, если очень повезет. А можно подыграть их безумию, принять роль древнего морского владыки, кивать в нужных местах, говорить загадочные фразы про глубины и штормы, и получить в руки флот фанатиков, готовых умереть по моему слову, армию, которая может изменить расклад сил во всем регионе. Выбор был прост как 3 копейки. Филя видел, как я взвешиваю варианты, и подтолкнул локтем. «Ну же, Сенька, ты же не дурак, прими правильное решение». Тем временем театральная пауза немного затянулась. Я медленно выпрямился, позволил голубому свечению покрова усилиться и заговорил голосом, в котором звенела сталь. «Если вы готовы следовать за мной, морские волки», — я сделал паузу, окидывая их властным взглядом, — «то поднимайте головы. Повелителю глубин не по нраву видеть своих людей распластанными в песке, как дохлых рыбешек на берегу». Голос прозвучал с холодной уверенностью матерого капитана, который привык командовать в шторм и штиль. Не оскорбление, признание их своими, но с четкой иерархией. «Я их вождь, они мои подчиненные, и пусть знают свое место». Эффект превзошел все ожидания. Пираты вскочили синхронно, словно их подняла сама морская стихия. В их движениях читалась выучка матросов, привыкших действовать по команде в любую погоду. Австралиец поднялся последним, медленно и торжественно, словно участвовал в священном ритуале. В его глазах пылал огонь фанатика, увидевшего воплощение своей веры. «Приказывайте, повелитель глубин», — голос капитана дрожал от волнения, но сохранял грубоватые интонации. «Эти морские псы готовы исполнить любой ваш гребаный приказ, даже если вы прикажете броситься на морское дно». Я почувствовал, как новая роль ложится на плечи, словно капитанский плащ. «Власть, настоящая власть над людьми, которые готовы умереть по моему слову. И знаете что, это мне откровенно понравилось. Сколько у тебя кораблей под командованием, капитан?» — спросил я, скрестив руки на груди и глядя на него сверху вниз. «Три боевых фрегата прямо под моим флагом», — отчеканил австралиец, выпрямившись в струнку. 15 судов рассеяны по всем морям от Красного до Черного. Остальные, — он сглотнул, — ждут сигнала в тайных гаванях. Мы разослали быстрые шхуны во все концы, где водятся вольные капитаны. 1000 чертей. Я рассчитывал на пару рыбацких лодок, а у австралийца, оказывается, припасен целый флот. «Понятно», — произнес я, опускаясь на поваленную пальму. «А теперь расскажи мне о кровавом буревестнике». Австралиец устроился напротив, но держался почтительно, словно матрос перед капитаном. 1000 лет назад правил он южными водами. Флот из 1000 парусов под его командой, тьма ему в глотку. Короли и императоры трепетали при упоминании его имени, кишки себе мараном выворачивали от страха. Он вытер окровавленные губы тыльной стороной ладони и продолжил с благоговением. «Старые морские псы травили байки, что был он магом, мать его в борт, мог бурю поднять, только рукой взмахнув, или шторм угомонить одним блядским словом. Киты к нему, сука, сами подплывали, как собачки верные, а акулы его врагов жрали по первому его посвисту, черт их дери. А медальон, источник всей его силы, разрази меня гром». Австралиец благоговейно уставился на амулет в моей руке. «Старики говорили, поднимет он эту штуку, и море само расступается. Ветер дует куда прикажет, а морские твари из глубин лезут, только свистни, мать их». И что стало с ним в итоге? А перед своей смертью кровавый буревестник оставил пророчество. Австралиец понизил голос до суеверного шепота, оглядываясь по сторонам, словно боялся, что мертвый капитан может его услышать. Говорят, последние слова его были такие: «Когда море снова взбесится и кровью окрасится, придет парень с синей аурой, как у меня. Разнесет он к чертям собачьим все флоты и королевства, что смеют морем командовать. И океан опять станет ничейным, ни королям, ни императорам, только лихим капитанам тут будет воля». Он потер шрамы на руках и добавил еще тише: «А еще старики шептали, что узнать его можно будет по железке этой». Он кивнул на медальон. «Она засветится в его руках, словно маяк в жуткий шторм. И все морские волки за ним пойдут, как за самим дьяволом». Вот теперь все встало на места. Похоже, этот кровавый буревестник тоже обладал покровом зверя, такой же нестабильной, древней магией, как у меня. Но для простых пиратов, которые понятия не имели о природе его силы, он действительно должен был казаться всемогущим морским богом. Способность управлять стихиями, призывать морских тварей, все это вполне укладывалось в возможности мощного покрова зверя, настроенного на морскую стихию. А теперь они нашли меня, с той же синей аурой, с медальоном, который засветился от моей магии. Для них это лучше любых доказательств. А мне и не обязательно объяснять тонкости взаимодействия артефактов, пусть считают меня своим мессией. Получается, что я выиграл в лотерею, где призом стал целый флот головорезов. Неплохо для парня, который 5 минут назад готовился драться за жизнь. «И что вы готовы сделать для своего повелителя?» — спросил я, медленно поднимаясь во весь рост. Австралиец вскочил следом и торжественно приложил окровавленную ладонь к сердцу. «Дашь приказ, захвачу любой порт или сожгу его дотла, не жалея ни пороху, ни людей. Моя сабля, твоя сабля, мой флот, твой флот. Пропади я пропадом в пучине морской». В ночном воздухе повисла тишина. Все ждали моего ответа. Я чувствовал момент, одно слово, и у меня в руках окажется флот, который может перевернуть всю эту песчаную заварушку с ног на голову. «Готовь эскадру, капитан», — произнес я голосом, в котором звенел металл. «Скоро она мне понадобится». Австралиец кивнул и гаркнул на своих людей. «Слышали приказ, морские псы? К кораблям живо!» — рявкнул австралиец на своих людей. «Гонцов во все порты. Пусть каждая шлюха в таверне знает, наследник глубин вернулся. Кто с нами, получит долю в добыче. Кто против, пойдет кормить рыб. Шевелитесь, сукины дети, до рассвета должны быть у берега». Пираты разбежались в разные стороны, оглашая ночь разноголосой матершиной. За считанные минуты в оазисе остались только мы и австралиец с парой ближайших помощников. «Будем держаться в дневном переходе, — доложил он. «Как позовете, явимся». Капитан протянул мне костяной свисток, покрытый замысловатой резьбой. Даже в темноте я видел вырезанные на нем символы, акульи зубы, волны, черепа. Настоящая пиратская реликвия. Когда я взял его в руки, почувствовал слабую вибрацию. В кости была заключена магия, способная донести сигнал через десятки километров. «Один сигнал, подходим к берегу незаметно, как призраки в тумане», — объяснил австралиец. Его голос стал деловым. «Два свистка, готовимся к бою, заряжаем пушки, точим сабли». А три, он оскалился так, что в лунном свете зубы блеснули белыми клыками, три означает полную резню. «Мы придем как морские демоны, и не оставим камня на камне от любого поселения. Вода станет красной от крови, а вороны неделю будут пировать на берегу». Он сделал шаг назад и отдал честь по-пиратски, приложил руку к сердцу. «Море ждет вашего зова, повелитель, а мы будем готовы в любую минуту обрушить шторм на ваших врагов». Я остался в центре оазиса под звездным небом, сжимая в руках два артефакта, медальон, пульсирующий синим светом, и костяной свисток, способный призвать флот. Символы власти, о которой я не мечтал еще час назад. Медальон грел ладонь, пульсируя в такт с моим сердцебиением. Реликт в кармане тоже отзывался на его ритм. Два древних артефакта словно узнавали друг друга, а магический свисток обещал призвать силу, способную потопить любой флот или сжечь любой город. Надо только научиться. Странное дело, я чувствовал себя в этой роли как дома, словно всю жизнь готовился командовать головорезами и планировать морские походы. Рита медленно подошла ко мне, ее шаги по песку были почти беззвучными. В лунном свете ее лицо казалось бледным, а серебристые глаза отражали тревогу. Она остановилась так близко, что я почувствовал знакомый аромат ее волос, и только тогда нарушила молчание. «Сеня, ты понимаешь, что натворил? Эти пираты теперь считают тебя своим богом. А что случится, когда они поймут, что ты обычный человек?» Я задумался над ее словами. Она была права, обман рано или поздно раскроется. «Не знаю», — честно признался я, «но медальон действительно отреагировал на мой покров. Так что, возможно, какая-то связь, да есть, а возможно, ты просто вклинился в чужую легенду». Рита скрестила руки на груди. «И теперь нам всем придется расхлебывать последствия этой авантюры. Пираты, не питерские профессора, если разочаруются в тебе, то не ограничатся плохой оценкой». Филя присвистнул. «Но с другой стороны, Сенька, ты видел их лица, они готовы за тебя глотки резать, причем с удовольствием, это же армия фанатиков». «Именно поэтому я и волнуюсь», — вздохнула Рита. «Фанатики непредсказуемы. Сегодня они готовы умереть за тебя, а завтра могут решить, что ты недостаточно божественен». Зара, которая до этого стояла в стороне и молча слушала наш разговор, решительно шагнула к нам. Ее руки были скрещены на груди, а взгляд сосредоточен. «Это меняет все», — добавила Зара, подходя ближе. «Фахим готовится к решающему удару. А у тебя теперь есть флот, можешь ударить ему в спину с моря, пока он воюет на суше. Именно об этом я и думаю». Я покрутил свисток в руках. «Но сначала нужно добраться до шейха Мурада, предупредить о провокациях, а потом», — спросил Филя, — «что скажешь пиратам, когда они потребуют приказов?» «Скажу им разграбить корабли Фахима», — я пожал плечами. «Британское оружие, золото за наемников, пиратам понравится такая добыча». Серый подошел ко мне. Его массивная фигура отбрасывала длинную тень. «А если они поймут, что ты не тот, за кого себя выдаешь, тогда мне придется стать именно тем». Я спрятал медальон рядом с реликтом в карман. «Медальон светится не просто так. А если понадобится убедить их в моей божественности, попрошу Александра научить меня паре эффектных фокусов. Пираты любят зрелища, дам им представление, которое запомнит надолго». В этот момент из-за пальм выползли Вася с Шапой. Выглядели они как два привидения, бледные и с расширенными от ужаса глазами. «Г, господин», — заикался навык, — «а что с нашим сундуком?» Я посмотрел на них и усмехнулся. «Эти двое только что стали свидетелями того, как я получил в подчинении целый флот, а они беспокоятся о своих драгоценностях. Сундук делим пополам», — сказал я после паузы. «Половина мне, за спасение ваших шкур от австралийца, вторая половина вам, за чрезвычайную удачливость». Вася хотел было возразить, но один взгляд на мое лицо заставил его сглотнуть протест. «А что нам делать-то?» — спросил Шапа дрожащим голосом. «Пока что вести оставшуюся часть к шейху, как планировали», — я скрестил руки на груди. а дальше будете выполнять мои поручения, без вопросов и возражений». Они переглянулись, но спорить не стали, так как после увиденного попросту боялись перечить человеку, которого пираты считают морским богом. Оставшаяся ночь прошла спокойно. Я поставил дополнительных часовых, а сам почти не спал, все прислушивался к звукам пустыни, ожидая подвоха. Но до рассвета больше ничего не произошло, только ветер шелестел пальмовыми листьями, да изредка перекликались ночные птицы. Проблемы начались с первыми лучами солнца. «Господин, к нашему лагерю подбежал один из воинов Зары, лицо его было бледным как смерть, мы не можем найти Тарика». Зара мгновенно вскочила на ноги, сбрасывая с себя остатки сна. «Что значит не можете найти?» Ее голос звенел от плохо сдерживаемой ярости. «Тарик должен был сменить Юсуфа на дозоре час назад», — воин торопливо выпалил слова. «Но когда мы пошли искать их обоих, Тарика нигде нет, а Юсуф, он не договорил, только мотнул головой в сторону северной окраины оазиса. Мы нашли Юсуфа у родника». Молодой воин лежал лицом вниз в луже собственной крови, в спине торчал кинжал. Убийца не потрудился даже скрыть тело, просто сделал свое дело и исчез в темноте. «Удар между лопаток», — мрачно констатировал Серый, осматривая рану. «Один точный укол, без лишних телодвижений. Профессиональная работа». Зара стояла над телом своего воина, сжав кулаки так, что костяшки побелели. В ее глазах плескалась такая ярость, что я невольно отступил на шаг. «Тарик служил нашему клану 10 лет», — процедила она сквозь зубы. «Он никогда не предал бы товарищей, никогда». «А что пропало?» — спросил я, хотя уже догадывался об ответе. «Лучший скакун», — ответил один из бойцов, — «и часть припасов. Этого будет достаточно, чтобы добраться до людей Фахима». Рита присела рядом с телом, активировав свой покров совы. Ее серебристые глаза засветились, когда она изучала следы вокруг места преступления. «Юсуф знал убийцу», — сказала она после минуты молчания. «Видишь, никаких признаков борьбы, никаких защитных ран на руках. Он повернулся спиной к тому, кому доверял, а потом получил смертельный удар. Но зачем Тарик предал нас?» Филя почесал затылок. «Неужели из-за денег?» «Скорее всего», — я мрачно кивнул, чувствуя, как желудок сжимается от нехорошего предчувствия. «Фахим щедро платит за ценную информацию». Все повернулись ко мне. В наступившей тишине было слышно только жужжание мух, уже слетевшихся на запах крови. «Тарик знает все», — медленно произнес я. «Он знает, что случилось этой ночью. Он знает про пиратов, про медальон, про то, что они теперь считают меня своим повелителем. И сейчас он мчится к Фахиму, чтобы доложить об этом». Зара побледнела, понимая последствия. «Если Фахим узнает, что у тебя есть флот, он изменит все свои планы», — закончил я за нее, — «и вместо провокаций против союзников сосредоточится на нас». Я взглянул на горизонт, где уже растворился след беглеца. Где-то там, в песках пустыни, мчался предатель с известием, которое могло изменить исход всей войны. «Фахим теперь в курсе случившегося этой ночью, и мы обязаны с этим что-то сделать». Глава 14. Синхронизация. Песок скрипел на зубах, ветер хлестал по лицу, а мы неслись вперед, будто сам дьявол гнался за нами по пятам. Животные хрипели, люди орали, верблюды плевались, полный комплект веселья под адским солнцем, которое жарило наши мозги, как яичницу на сковородке. Я перекрикивался с Филей через 5 верблюдов. Наш рыжий друг изобретал все новые способы подгонять своего облезлого скакуна. Рита неслась чуть сбоку, ее волосы растрепались и развивались, как флаг в шторм. Зара поравнялась со мной, пришпоривая своего верблюда. Выглядела она как валькирия, спустившаяся в пустыню, вся в пыли и песке, но глаза сверкали, а осанка осталась королевской. Даже в этой гонке она умудрялась держаться как особо голубых кровей. «Нужно сделать привал», — выкрикнула она, перекрывая свист ветра и топот копыт. «Мои люди не железные, да и животных мы загоним до смерти». Я проследил за ее взглядом. Действительно, караван представлял собой жалкое зрелище, люди измотаны, животные на последнем издыхании, мы сами едва держимся в вертикальном положении. «Думаешь, у замка нас могут ждать неприятности?» — крикнул я, прищуриваясь от солнца. Она провела ладонью по горлу и ткнула в сторону замка. Жест был красноречивее любых слов. «Если у цели нас ждут люди Фахима, то прибыть туда в таком состоянии будет равносильно самоубийству. Нам нужно хотя бы напоить лошадей и немного прийти в себя», — добавила она. «Посмотри вперед». Я всмотрелся в горизонт. Там виднелось скалистое возвышение, не оазис, конечно, но достаточно высокое, чтобы дать хоть какую-то тень, и, возможно, найти там источник. Час отдыха, решил я, взвешивая риски, не больше. Потом двинемся к замку. Зара кивнула, ее глаза блеснули с одобрением. Умное решение, лучше потерять час сейчас, чем потерять головы потом. Я оглянулся на Риту, которая ехала чуть позади. Она выглядела не лучше остальных, обожженная солнцем, с потрескавшимися губами, но в ее взгляде все еще читалась стальная решимость. Серый, казалось, готов был упасть замертво прямо в седле, а Фия, ну, этот рыжий дьявол умудрялся выглядеть бодрячком. Воистину, оптимизм и наглость – лучшие лекарства от усталости. Потрепанный караван добрался до скал через 15 минут. Место оказалось лучше, чем я ожидал. Небольшая низина между каменными выступами, защищенная от ветра и, что самое важное, с крохотным источником воды, пробивающимся из-под камней. Не райский сад, конечно, но после бесконечных песков даже эта жалкая лужица казалась благословением небес. Лагерь разбили быстро, сказывался опыт. Верблюдов расседлали и отвели к воде, где они жадно пили, фыркая и толкаясь. Зара расставила часовых по периметру, два воина с покровом антилопы заняли позиции на верхних скалах, откуда просматривалась вся окрестность. Филя рухнул в тень, как подкошенный, и немедленно приложился к бурдюку с водой. Рита достала свой потрепанный блокнот и продолжила делать какие-то записи, а Серый молча проверял оружие. Это было единственное занятие, которое его по-настоящему успокаивало. Я нашел плоский камень в тени скал и тяжело опустился на него, стягивая сапоги, песок высыпался оттуда, как из детских песочных часов. Каждая мышца тела ныла, во рту пересохла так, что язык, казалось, прилип к небу. «Неплохое место для тренировки», — внезапно произнес голос Александра, раздавшийся в моей голове так отчетливо, словно предок стоял за плечом. «Какой еще тренировки?» Я невольно произнес это вслух, заработав недоуменный взгляд от проходившего мимо араба. «Просто мне смотреть на тебя больно. И раз уж у нас есть целый час привала, потрать его с толком, поучись хоть чему-нибудь приличному, пока не поджарил себя и всех вокруг своими неконтролируемыми всплесками силы». Я отошел в тень скалы, подальше от чужих глаз, и тихо прошептал. «Слушай, я только что отскреб свою задницу от седла. Может, дашь хоть немного отдохнуть перед тем, как нас перебьют у стен замка? И как ты собираешься выжить у этих стен?» Размахивая своей силой вслепую, Александр фыркнул с таким презрением, что я почти почувствовал его дыхание на своем лице. «У тебя час, чтобы научиться хоть чему-то полезному, иначе твои друзья будут собирать твои останки в мешок». «Слышал когда-нибудь о синхронизации покровов?» «Нет», я нахмурился, пытаясь вспомнить лекции Вершининой. «Это какая-то древняя техника, одна из древнейших и самых забытых. Она позволяет временно объединять силы нескольких магов, создавая почти непобедимое сочетание. По сути, это лишь временный костыль, способ позаимствовать чужие силы, не освоив их по-настоящему. Настоящие мастера изучают каждый покров годами, чтобы использовать его самостоятельно. Но нам такая роскошь недоступна, у тебя есть только час до следующего возможного боя. В ваших академиях теперь такому не учат, слишком сложно, слишком опасно для неопытных. Использовать можно не больше трех покровов одновременно, иначе твой разум просто не выдержит наплыва чужих сил и сгорит, как бумага. К тому же, эффект длится всего несколько минут, после чего наступает истощение. Но в критический момент битвы эти минуты могут спасти жизнь. Я вздохнул, прекрасно понимая, что отдохнуть мне сегодня точно не дадут. Ну хорошо, что для этого нужно? Для начала, нам потребуются твои друзья. Позови их. Через несколько минут я собрал всю компанию под навесом скалы. Серый с подозрением оглядывался, словно ожидал подвоха. Филя выглядел заинтригованным, а Рита, скрестив руки на груди, ждала объяснений. Зара примкнула к нам без приглашения, но я не стал возражать, ее покров мог пригодиться. «Нам нужно усилить наши шансы против Фахима», — начал я, — «и я хочу попробовать кое-что необычное. Синхронизацию покровов. Что за зверь такой?» Филя подался вперед с любопытством. «Звучит круто». Я коротко изложил то, что сказал мне Александр. Все слушали с недоверием, которая постепенно сменялась заинтересованностью. «Это очень древняя и забытая техника, добавила Зара неожиданно. «В нашем клане есть легенды о великих воинах, объединявших свои силы перед решающими битвами. И как это работает на практике?» – спросила Рита, явно заинтригованная научной стороной вопроса. «Начни с боевых покровов», – подсказал Александр. «Они проще в синхронизации. Нужно просто находиться рядом и концентрироваться на их энергетических потоках. Филя, Серый», – я кивнул друзьям. «Давайте попробуем сначала с вами. Просто активируйте покровы и стойте рядом». Мои друзья переглянулись, пожали плечами и подошли ближе. Филя активировал свой дар орла, золотистое свечение окутало его фигуру, словно нимб. Глаза засияли, и даже рыжие волосы, казалось, поймали солнечные блики. Серый напрягся, и по его коже пробежала зеленоватая рябь покрова ящера, чешуйчатые узоры проступили на предплечьях и шее. Я закрыл глаза, сосредотачиваясь на собственном даре. Голубоватое пламя вспыхнуло внутри, привычно растекаясь по венам. Но теперь я старался не просто высвободить силу, а почувствовать энергию друзей. «Представь, что твой покров – это пламя свечи», – объяснял Александр, – «а их силы – другие огни. Поднеси свою свечу к их огню, позволь пламени соприкоснуться, и часть их жара и цвета перейдет к тебе. Ты на время станешь носителем смешанного огня, не теряя своего собственного». Я сосредоточился, вызывая голубоватое свечение покрова зверя. Оно окутало мои руки привычным сиянием, пульсируя в такт сердцебиению. Я потянулся своим пламенем к золотистой ауре Фили и зеленоватому свечению Серого, пытаясь соприкоснуться с ними, смешать огни, как советовал Александр. Сначала ничего не происходило. Я стоял как идиот, окруженный голубым сиянием, в то время как золотой и зеленый свет оставались отдельными и чужими. Пот стекал по спине, от жары и усилий. «Не выходит», — выдохнул я, чувствуя разочарование. «Используй медальон», — подсказал Александр с нотками нетерпения. «Он создан для этого. Древние артефакты подобного типа всегда служили проводниками между разными типами энергии. Он сделает твой покров более гибким и восприимчивым к чужим силам». Я вытащил медальон австралийца и сжал его в ладони. Тот отозвался мгновенно, нагрелся и завибрировал, словно маленькое живое сердце. Голубое свечение вокруг моих рук стало ярче и глубже, и вдруг я почувствовал тонкую, как волос, нить, соединяющую меня с золотистым облаком филиного покрова. Его энергия была легкой, быстрой, наполненной стремительностью и широтой, как порыв ветра, как взмах крыла. Я потянулся к этой нити, позволил ей укрепиться, и золотистые искры начали вплетаться в мое голубое свечение, словно солнечные блики на воде. Мое восприятие внезапно изменилось, мир стал четче, острее, дальше. Я видел каждую песчинку, каждую ящерицу, скрывающуюся под камнями на сотни метров вокруг. «Твои глаза», — ахнула Рита, — «они стали золотыми с голубыми проблесками». Я моргнул, и мир вернулся в норму, но ощущение связи осталось, тонкое, но устойчивое. «Теперь Серый», — я повернулся к здоровяку, все еще удерживая нить связи с Филей. Зеленый поток ощущался совсем иначе, тяжелый, плотный, упругий. Земля и камень, жизненная сила и непоколебимая стойкость. Когда я установил связь, мои руки покрылись чешуйчатым узором, а кожа стала плотнее. Чертовски круто. Филя хлопнул в ладоши, наблюдая мою трансформацию. «Можешь переключаться между ними?» Я попробовал, сосредоточился на золотом потоке, и чешуя исчезла, а зрение снова обострилось. Переключился на зеленый, и сила наполнила мышцы, делая их твердыми как камень. «Получается», — выдохнул я, чувствуя эйфорию. Рита наблюдала с профессиональным любопытством, делая какие-то заметки в маленьком блокноте, который всегда носила с собой. Ее глаза сияли серебристым светом, изучая магические потоки. «Теперь попробуй с мирным покровом», — произнес Александр. «Но должен предупредить, это сложнее». Я повернулся к Рите. «Твоя очередь. Хочу попробовать синхронизироваться с покровом совы». Она подняла бровь. «Надеюсь, это не больно?» «Не должно быть», — я улыбнулся, стараясь выглядеть увереннее, чем себя чувствовал. «Мирные покровы требуют гораздо более тесной связи», — предупредил Александр. «Нужен прямой контакт, касание висков, долгий зрительный контакт и координация дыхания». Я передал эти инструкции Рите, и она слегка покраснела. «Звучит странно», — заметила она, но все же подошла ближе. «Просто магический прием». Я старался говорить спокойно, хотя сердце почему-то ускорило ритм. Зара наблюдала за нами с нечитаемым выражением лица, но в ее глазах промелькнуло что-то похожее на ревность. «Начнем?» — спросила Рита, активируя свой покров. Серебристое свечение окутало ее фигуру, придавая чертам лица загадочности глубину. Я осторожно положил ладони на ее виски, и она инстинктивно закрыла глаза. Наши лбы почти соприкасались, и я чувствовал ее дыхание на своем лице, теплое, с ароматом горьковатых пустынных трав. «Смотри ей в глаза», — напомнил Александр, — «и дышите вместе». «Рита», — позвал я тихо, — «открой глаза». Она подняла веки, и серебристый взгляд встретился с моим. Ее зрачки расширились, когда наше дыхание подстроилось друг под друга. Вдох, выдох, вдох. Связь вспыхнула внезапно, не тонкая нить, как с боевыми покровами, а целый поток серебристой ясности. Я почувствовал, как аналитические способности покрова совы вливаются в мое сознание, способность видеть сквозь иллюзии, замечать скрытые детали, чувствовать опасность до ее появления. Эти качества всегда были у Риты, но теперь я ощущал их как свои собственные. Более того, я чувствовал ее саму, упорядоченный, точный ум исследователя, острую наблюдательность и глубокую интуицию, которые были частью ее способностей. Судя по тому, как расширились ее зрачки, она тоже ощущала что-то подобное, видела меня насквозь, со всеми моими порывами, инстинктами и хаотичной энергией моей звериной сущности. «Черт возьми», — пробормотал я, пытаясь осмыслить новые ощущения. «Я вижу вещи, которые не замечал раньше, как будто прозрел. Знаю», — Рита нервно сглотнула, не отрывая от меня взгляда. «Это странно, да, как будто мы залезли друг другу в голову. Мы стояли так, не шевелясь, пока реальность плыла и переливалась вокруг. Время словно остановилось. Я чувствовал каждый удар ее сердца, каждый вздох, каждую эмоцию. КХМ, КХМ», Филя демонстративно прочистил горло, разрушая момент. «Извините, что прерываю ваше магическое взаимодействие, но вы уже 10 минут стоите, пялись друг на друга. Если хотите уединиться, вон за теми скалами есть укромное местечко». Я медленно опустил руки, разрывая контакт. Тепло ее кожи под моими пальцами задержалось дольше, чем должно было. Мир вернулся к обычным краскам, хотя отголоски серебристой ясности еще звенели в сознании. Рита отступила на шаг, избегая моего взгляда, но я успел заметить, как учащенно поднималась и опускалась ее грудь. Ее щеки покрылись румянцем, а губы казались более яркими, словно их только что целовали. «Это было интересно», — пробормотала она, нервно поправляя выбившуюся прядь волос и одежду, хотя с ними все было в порядке. «Да», — я сглотнул, пытаясь не думать о том, насколько близко мы только что были, не только физически, но и как-то иначе. «Очень», — Зара шагнула вперед, прерывая неловкую паузу. «Может, стоит попробовать и с другими покровами?» Она улыбнулась, подчеркнуто глядя мне в глаза. «Мой покров антилопы известен своей скоростью и интуицией. Возможно, тебе пригодится такая синхронизация». Рита напряглась так заметно, что почти слышно было, как скрипнули ее зубы. «Думаю, на сегодня достаточно экспериментов». Я потер виски, чувствуя легкое головокружение. «Синхронизация отнимает слишком много сил. Я могла бы показать более эффективный способ». Зара сделала еще один шаг ко мне, ее голос стал ниже и мягче. «В нашем клане есть древние техники, которые позволяют достичь синхронизации гораздо быстрее. Они требуют особого контакта, но результат стоит того». «И какого же контакта?» — не выдержала Рита, скрестив руки на груди. Зара бросила на нее снисходительный взгляд. «Тот, что используете вы, подходит для начинающих. Но есть более глубокие способы соединения покровов». В ее словах была недвусмысленная двусмысленность, если такое вообще возможно. «У нас еще почти полчаса привала», — Зара снова повернулась ко мне. «Вполне достаточно для первого урока. Боюсь, нам нужно подготовить караван к отправлению». Я дипломатично отступил, оказываясь на равном расстоянии от обеих девушек. «Но я обязательно воспользуюсь твоим предложением позже». Зара пожала плечами с видом человека, который знает, что его время еще придет. «Как пожелаешь. Предложение остается в силе». Она удалилась, покачивая бедрами чуть сильнее, чем требовалось для обычной ходьбы. «Что ж», — я повернулся к Рите, пытаясь разрядить обстановку. «Мы выяснили, что синхронизация работает. Это уже что-то». «Да», — она кивнула, все еще избегая прямого взгляда. «Это интересная техника. С научной точки зрения». «Конечно, с научной». Я не смог сдержать усмешку. «Мы провели оставшееся время привала, приводя в порядок снаряжение и обсуждая с серыми филей возможные тактики использования синхронизации в бою. Рита, к моему удивлению, разработала целую систему сигналов, которые мы могли бы использовать, чтобы я знал, чей покров активировать в тот или иной момент. Караван тронулся в путь ровно через час после остановки. Солнце уже клонилось к горизонту, окрашивая пески в оранжево-красные тона. Я ехал впереди, периодически активируя позаимствованное у Фили орлиное зрение, чтобы сканировать местность на предмет возможных опасностей, а заодно тренировать новую способность. На закате Серый поравнялся со мной, указывая на дальний горизонт. Движение. Человек 15, держится кучно. Я присмотрелся, используя обостренное зрение. Действительно, колонна всадников двигалась параллельно нашему каравану, сохраняя дистанцию, но явно отслеживая наш маршрут. Разведчики Фахима, определила Зара, подъехавшая с другой стороны, наблюдают, но пока держатся на расстоянии. Значит, Тарик уже добрался, я стиснул зубы. Фахим знает о нас все и теперь оценивает ситуацию. Или просто ждет подкрепления, добавил Серый, сжимая рукоять сабли. Мы ускорили темп, но к наступлению темноты стало ясно, враги приближаются. Их стало больше, не меньше 20 всадников, судя по силуэтам на фоне заходящего солнца. Готовьтесь к бою, скомандовал я, активируя покров. Зара, уводи верблюдов и гражданских. Она кивнула, быстро отдала приказы слугам и погонщикам, которые отогнали животных в ложбину между песчаными дюнами. Наши питерские князья со своим сундуком спрятались там же, хотя по лицу Васи навыка было видно, что он предпочел бы оказаться сейчас за 3-9 земель отсюда. Мы с Филей, Ритой и Серым заняли позицию на вершине дюны. 4 воина из свиты Зары присоединились к нам, обнажив клинки. Сенька, Филя подмигнул мне, активируя золотистую ауру. Самое время проверить новый фокус. Я кивнул, сжимая медальон. Тот отозвался мгновенно, усиливая голубое свечение моего покрова. На мгновение я сосредоточился, вспоминая ощущение связи с другими покровами. Серебристый поток Риты, золотой, Фили, зеленый, серого. Я мог чувствовать их всех одновременно, как разные инструменты в оркестре. Всадники приближались на полном скаку, их силуэты четко вырисовывались на фоне вечернего неба. Я различил разноцветные ауры активированных покровов, золотистое сияние льва, янтарно-желтое скорпиона, пятнистые узоры гепарда. Их больше 20. Произнесла Рита, активируя покров совы. И это элитные бойцы. Значит, они очень нас боятся, усмехнулся Филя. Хороший знак. Я закрыл глаза на мгновение, погружаясь в ощущение связи. Потянулся к золотому потоку Фили, позволяя его энергии влиться в мою. Мир мгновенно стал четче, острее. Я видел каждую деталь приближающихся всадников, каждую пряжку на сбруе, каждый клинок в ножнах. Враги приблизились настолько, что я услышал топот копыт и боевые кличи. Первый всадник поднял руку, и в воздух взлетели огненные стрелы. «Щит!» — крикнул я, переключаясь на серебристый поток Риты. Ее покров совы давал не только ясновидение, но и защитные способности. Серебристая пелена возникла вокруг нас, отражая огненные стрелы, которые с шипением гасли в песке. «Впечатляюще!» — прошептала Рита, глядя на мою ауру, мерцающую серебристыми и голубыми искрами. Потом повосхищаешься мной, усмехнулся я, переключаясь на зеленый поток серого. А теперь в атаку. Глава 15. Нити предательства. Песок взорвался под копытами наших скакунов, когда мы ринулись навстречу отряду Фахима. Мое сердце колотилось в такт барабанной дроби копыт, а голубое сияние вокруг меня пульсировало, смешиваясь с золотистыми и серебристыми искрами. Древний медальон на груди казался раскаленной монетой, впечатанной в кожу, наполняя меня чужими силами. Я вырвался вперед, перехватив саблю поудобнее. Нельзя было терять ни секунды, противник имел численное преимущество, и наша единственная надежда заключалась в стремительном ударе и эффекте неожиданности. Моя аура полыхала голубым пламенем, вбирая в себя золотые всполохи орлиной мощи Фили, когда я врезался в первые ряды врагов как раскаленный нож в масло.